«Точно не знаю», — увернулся я. Он пожевал губами, затем повернулся к Гвен и спросил: «Мисс, вы когда-нибудь слышали, чтобы взрослый человек не знал, сколько у него денег?» «Нет», — ответила Гвен. «Сучка!» «Пе-пе-пе!» — скривил губы отец. Этими «пе-пе-пе» он доводил меня в детстве до слез. Даже сейчас, спустя 30 лет, эти звуки имели силу и вызывали во мне бешенство. «Сколько у тебя денег?» — спросил он. «У тебя и Флоренс». Он повернулся к Гвен. «Флоренс, миссис Арнес младшая, женщина высокого класса. Отец ее шишка тоже имеет кучу денег». «Я не знаю, па. Правда не знаю». Он даже не посмотрел на меня, а продолжил беседу с Гвен. «Судя по моему опыту, лишь только разговор заходит о деньгах, то и разговора-то, собственно, не получается. Вам это тоже известно, мисс. Когда на следующее утро вы просите денег, то интонация меняется, так? Вечером дорогая, милая, сладкая, а утром я не знаю, сколько у меня денег. Ложь!» Мне пришлось сдержать себя. «Вечером дай поцелуй, люблю, ты ведь знаешь?» «Да, знаю», — ответила она, — «но такова жизнь. Но от собственного сына ждешь других слов. Ваш сын, мистер Арнес, хороший человек». «Посмотрим», — ответил он и повернулся ко мне. «Я не прошу одолжения, я говорю о деле. Я хочу сделать с тобой бизнес». Неожиданно он перевел взгляд на яйца. «Остыли», — сказал он. «Ха!» — промычала Гвен и взглянула на меня. Никто из нас не нашелся, что сказать, но отец выручил. «Все нормально», — сказал он, — «никакого вреда. Не хочу причинять беспокойство. Дорогая мисс, дайте вашу руку. Кладем в ладонь яйцо. Шевелим пальчиками, и яйцо нагревается». Увлеченный подогревом завтрака, он забыл про деньги. «Очень вкусно!» — промямлил он. «Яйца всмятку!» Промямлил еще раз, будто ел их в первый раз в жизни. «Очень вкусно!» Затем моя персона снова попала в поле его зрения. За всю свою жизнь я ни у кого ничего не просил. Только бизнес. Затем он снова отвлекся. «Очень вкусно!» А я стоял рядом и дрожал. Мне было стыдно. Этот старый мерзавец все еще мог помыкать мной. Я не поднимал глаз на Гвен. Наверное, она почувствовала, каково мое смущение. Подошла и продела руку мне под локоть. А он приступил к кофе. «Без сливок», — заявил он. «Я люблю кофе с горькими сливками». «Он не любит сливок», — сказал я Гвен. «Подогрей чашку, и все». «У нас нет молока», — сказала она. «А это что?» — спросил он, поднимая молочницу и заглядывая подозрительно внутрь. Нюхнув, он переспросил: «Это что?» «Концентрированное», — сказала Гвен. «Забери», — повелел он, протягивая молочницу Гвен. «Здесь никаких консервов». Он внимательно посмотрел на меня, его взгляд смягчился. «Я пью кофе без молока. Он прав, не хочу причинять беспокойство». Он улыбнулся мне. «Евангелие», — сказал он, — «подойди ко мне». Я с опаской подошел. «Взгляните», — сказал он Гвен. «Он знает, что сейчас последует, и дрожит. Мой единственный сын. Стоит только обмолвиться о деньгах, даже собственный сын». Он наклонил мне голову и чмокнул в щеку. «Не бойся», — сказал он, — «деньги — это еще не все». Затем он гадко рассмеялся. «Деньги — это еще не все». Я тоже засмеялся, но готов был треснуть ему меж глаз. «Пе-пе-пе», — презрительно передразнил меня отец. «Это вообще хорошо, что я не хочу занять денег у твоего старшего сына, а, юная леди?» Я почувствовал, что чаша терпения вот-вот переполнится. И снова сдержался. Бесконечно не может это продолжаться. «А, взгляните, — сказал он Гвен, — как он боится! Он думает, что я труп. Он думал, что от меня больше не будет беспокойства, а? Тссс! Па, — сказал я, — я очень рад, что тебе лучше. А о другом говорить не будем?» Я промолчал. «Окей, я не хочу занимать у тебя денег. Забудь! Я не хочу твоих денег!» «Па, у меня нет денег. Только недвижимость. И совсем немного». «Ты прав, вот именно немного. Чуть больше, чем немного. И деньги у тебя есть». «Да нет же, нет». «Вы когда-нибудь видели нечто подобное, мисс? Лжет отцу в лицо». «Мне кажется, он просто не знает точно», — сказала Гвен. «Он мой сын и знает точно. Он просто боится, дерьмо!» Я не выдержал. «И чего же я боюсь?» — спросил я. «Что я возьму твои деньги?» «А с чего мне бояться? Ты не можешь их взять, потому что их нет. Но даже если бы они и были, я бы тебе их не дал». «Деньги есть, и я могу их взять!» «Нет, не можешь. Ты не в Турции, папа». «Могу, но не хочу». «Да хочешь, па, хочешь». «Хочу заключить сделку», — сказал он. 6% годовых. Но ты думаешь, что я кончен?» «Ты смеешься», — добавил он, размахивая руками. «Мой сын и шлюха-сестра одно и то же. Вы все хотите положить меня в гроб». «Ты не прав, па. Ты думаешь, я рехнулся? Думаешь, мозги не работают, да?» «Па, я так не думаю». «Тогда почему не даешь мне денег? Твой папа просит. Почему я должен столько раз просить тебя об этом при незнакомой леди? Евангелие — это мой последний шанс. Все смеются и говорят, что я кончен. Мозги высохли. Ты хочешь, чтобы я так и умер?» «С твоими мозгами еще можно наворотить кучу дел, па». «Если у тебя нет денег, у тебя нет мозгов. Поэтому люди смеются надо мной. Я знаю рынок, я знаю товар». «Дело вовсе не в этом, па». «Дело именно в этом. Для тебя деньги значат больше, чем кровь». «Ну, в этом отношении я как две капли похож на своего отца», — сказал я.